римляне, как птицы, метались по мировому пожарищу. Их умерщвляли варвары. В лесах раздирали дикие звери. Они гибли в пустынях от голода, зноя и стужи. Я читал рассказ современника о том, как Проба, жена римского префекта, бежала ночью в лодке с двумя дочерьми из Рима, куда ворвались германцы Алариха. Плывя по Тибру, римлянки видели пламя, пожиравшее вечный город. Это был конец мира. Немец развязал вещевой мешок, со дна его достал пухлую в потертой коже записную книжку и некоторое время со сдержанной улыбкой перелистывал ее. «Вот», — сказал он, пересаживаясь на Катину лавку, «чтобы вам лучше представить, каковы из себя были римляне перед гибелью, послушайте одно место из Аммиана Марцеллина». Он так описывает этих владык вселенной. Длинные одежды из пурпура и шелка развиваются по ветру и дают возможность рассмотреть под ними богатую тунику, украшенную вышивками, изображающими различных животных. Сопровождаемые свитой в 50 человек прислуги, их закрытые колесницы потрясают мостовую и дома, мчась по улице с необыкновенной быстротой. Если кто-нибудь из них входит в бани, обычно соединенные с магазинами, ресторанами и местами для прогулок, он повелительным тоном требует, чтобы предметы общего употребления были отданы в его исключительное пользование. Выходя из бани, он надевает перстни и пряжки с драгоценными камнями и облекается в дорогой халат, полотна которого хватило бы на 12 человек. Затем следуют верхние одежды, которые льстят его самолюбию. При этом он не забывает принять величественную осанку, которой нельзя было бы простить и великому Марцеллу, завоевателю Сиракуз. Впрочем, иногда и он предпринимает смелые походы с огромной свитой слуг, поваров, клиентов и отвратительно обезображенных евнухов в свои итальянские поместья, где забавляется охотой на птиц и кроликов. Если случайно, особенно в жаркий полдень, он имеет храбрость переплыть на раззолоченной барке озера Лукрин, отправляясь на свою приморскую дачу, он сравнивает потом это путешествие с походами Цезаря и Александра. Если муха проникает за шелковую занавеску палубы или сквозь складки упадет луч солнца, он оплакивает свое бедствие, сетуя, что не родился в странах киммерийских, где вечный мрак. Лучшими гостями у знатных считаются паразиты и льстецы, умеющие рукоплескать каждому слову хозяина. Они смотрят с восторгом на мраморные колонны комнат и мозаичные полы. За столом птицы и рыбы необыкновенной величины вызывают всеобщее удивление. Приносят весы, чтобы удостовериться в полновесности этих яств. И в то время, когда благоразумные гости отворачиваются от такой сцены, паразиты требуют нотариуса, чтобы составить протокол в достоверности подобных чудес. Да. Так проходит слава мира, сказал немец, захлопывая записную книжку. Эти люди пошли бродить в поисках пропитания по дорогам и разрушенным городам. А волны варваров продолжали катиться с востока, опустошая и грабя. В какие-нибудь 50 лет от Римской империи не осталось ни следа. Великий Рим зарастал травой. Среди покинутых дворцов паслись козы. Почти на 7 столетий опустилась ночь над Европой. Это произошло потому, что христианство могло разрушать, но не знало идеи организации труда. В заповедях не говорится о труде. Их моральные законы применимы к человеку, который не сеет, не жнет, а за которого сеют и жнут рабы. Христианство стало религией императоров и завоевателей. Труд остался неорганизованным и вне морали. Религию труда принесут в мир вторые варвары, которые разрушат второй Рим. Вы читали Шпенглера? Это римлянин от головы до пят. Он прав лишь в том, что для его Европы закатывается солнце. Но для нас оно восходит. Ему не удастся увлечь за собой в могилу мировой пролетариат. Лебеди кричат перед смертью. Так вот, буржуазия заставила Шпенглера кричать лебедем. Это ее последний идеалистический козырь. У христианства сгнили зубы. У нас они железные. Ему мы противопоставляем социалистическую организацию труда. Нас заставляют воевать с большевиками. Ого, вы думаете, мы не понимаем, кто толкает нашу руку и против кого? Мы гораздо больше понимаем, чем это кажется. Раньше мы презирали русских. Теперь мы начинаем удивляться русским и уважать их. Протяжно свистя, поезд шел мимо большого села. Мелькали крепкие избы, крытые железом, длинные ометы соломы, сады за палисадами, вывески лавок. Рядом с поездом по пыльной дороге ехал мужик в военной рубашке без пояса и в бараньей шапке. Раздвинув ноги, он стоял в небольшой телеге на железном ходу и крутил концами вожжей. Сытая рослая лошадь заскакивала, силясь перегнать поезд. Мужик обернулся к вагонным окнам и что-то крикнул, широко показывая белые зубы. «Это Гуляй-Поле», — сказал немец. «Это очень богатое село». В дороге пришлось несколько раз пересаживаться. Катя по ошибке села не в прямой поезд. Суета, вокзальное ожидание, новые лица, никогда прежде не виданные просторы степей, медленно плывущие за вагонным окном, отвлекли ее от тяжелых мыслей. Немец давно уже слез. На прощание крепко встряхнул Катину руку. Этот человек несокрушимо был уверен в закономерности происходящего и, казалось, с точностью определял и долю своего в нем участия. Его спокойный оптимизм изумил и встревожил Катю. То, что все считали гибелью, ужасом, хаосом, для него было долгожданным началом великого начала. За этот год Катя только и слышала бессильное скрежетание зубов до вздохи последнего отчаяния. Только и видела, как в то мартовское утро в отцовском доме искаженные лица, стиснутые кулаки. Правда, не вздыхал и не скрежетал подполковник Тёткин, но он был, по его же словам, блаженный и революцию приветствовал от какой-то своей блаженной веры в справедливость. Весь круг людей, где жила Катя, видел в революции окончательную гибель России и русской культуры, разгром всей жизни, мировую пугачевщину, сбывающийся апокалипсис. Была империя. Механизм ее работал понятно и отчетливо. Мужик пахал, углекоп ломал уголь, фабрики изготовляли дешевые и хорошие товары, купцы бойко торговали, чиновники работали как часовые колесики. Наверху кто-то от всего этого получал роскошное благо жизни. Поговаривали, что такой строй несправедлив, но что же поделаешь, так Бог устроил. И вдруг все разлетелось вдребезги, и развороченная муравьиная куча на месте империи. И пошел обыватель, ошалело шатаясь, с белыми от ужаса глазами.